Глава шестая. Фрейлинский коридор. Александр Николаевич вставал обыкновенно в 8 утра. После туалета зимой и осенью прогуливался вокруг Зимнего, а летом вокруг Екатерининского дворца в Царском селе. Пил чай. После чая подписывал бумаги, все чаще ловя себя на том, что подмахивает, не читая, а следовало бы читать, как делал батюшка, входивший в каждую мелочь, касавшуюся жизнедеятельности империи. Ну да ладно. Утвердился порядок, по которому по четвергам государь ездил на заседание кабинета министров, среда отводилась для охоты. Особой любовью пользовались разводы войск, которые Александр Николаевич старался не пропускать. В 16:30 был обед с императрицей, проходившее, наверное, скучно и тягостно, если не было особенных гостей. После обеда император спал до 7 часов. Пробудившись, оставался дома, играл в карты, а то рисовал. Сразу скажем, что рисовал не портреты семьи или пейзажи Петербурга, а формы мундиров и киверов. Вечерами часто ездили в театр, от которого и Мария Александровна, и он сам получали удовольствие, но разные. Она была рада не столько представлению, сколько тому вниманию, пусть и внешнему, которое Саша должен был ей оказывать, и в лучах которого отогревалось ее сердце. Он смотрел столько же на сцену, сколько и в зал, высматривая хорошенькие лица. Правда, на балет смотрел со вниманием, балет любил, и французского танцора Мариуса Петипа в Мариинском театре вполне оценил. По возвращении из театра он провожал императрицу до ее покоев. Она ложилась в 11, а в его окнах свечи горели до 2 ночи, хотя все знали, что это вовсе не говорило о присутствии императора. Он отправлялся поразвлечься. Давно пропал строгий мальчик Саша, который судил отца за измены с прелестницами-фрейлинами. Давно были пройдены заветные 80 ступенек, и фрейлинский коридор обследован и наскучил. А дам в столице было много, разных, замужних и девиц, дам света и полусвета, и вовсе простых актрис и модисток, молодых и совсем молоденьких, вроде воспитанниц Смольного института. Только сейчас Александр стал вполне понимать отца. Никакой измены тут не было и быть не могло. Любовные приключения, иногда забавные, чаще просто приятные, были не более чем частью его образа жизни, необходимыми для удовлетворения огромного сластолюбия, смирять которое он не привык и не желал. Большая часть его времени уходила на важнейшие государственные дела, и тем более он ценил как семейный размеренный покой, так и тайные мимолетные радости. Он не замечал, как переменился сам, но с удивлением видел, как изменились другие, особенно близкие люди, друзья. Алешку Толстого он в день коронации произвел во флигель адъютанты. И после старался всячески обласкать. Тогда наивно думала, что пришел их черед, что его поколение дружной когорты займет важнейшие посты в государстве и начнет проведение благодетельных перемен. Смешно и горько вспоминать, как он был наивен. Прекрасно зная о художнических устремлениях Толстого, Александр старался постепенно втянуть его в административную машину. Зная ум и энергию старого друга, был уверен, что тот с успехом выполнит любое дело. Для начала поручили работу в комиссии о сектантах, а оказалось же, что граф Алексей Константинович крайне неохотно посещает заседания комиссии и даже придворные церемонии, как будто тяготя своим придворным чином и доверием государю. Спрошенный напрямую, ответил, что не верит в возможность устранения злоупотреблений. «Но ты мне веришь?» — обиделся Александр. «Я предлагаю тебе высшие должности. Ты там сможешь сделать добро». «Я верю, государь, что вы желаете добра уклончиво», — ответил Толстой. «Но вам дурно служит. Я не имею в виду комиссию. Везде грязь и интриги одолевает наилучшие намерения».